гимн святому Савве. Воскликнем дружно и с любовью святителю Савве, сербской церкви, сербской школы святому главе. Там венцы, там слава, где наш сербский пастырь Савва. Пойте ему, сербы, песни свою утройте. С неба шлет благословение святой отче Савва. Сербы с моря и Дуная, к небу взоры поднимите, Савву в небе увидите, Савву, сербскую славу перед Творца престолом. Благодарна Сербия и полна любви к пастырю святому, святителю Савве. Босния и Герцеговина славят с тобой славу святителя Савву. Чтобы в тебе объединились сербы всех сердца, солнце мира и любви осветило нас, чтобы жили мы в согласии. Святой Савва, ты нам помоги, услышь глаз своего рода, сербского народа. Пять столетий серб под игом томился, славя имя святителя Саввы. Святой Савва сербов любит, за сербов он Бога молит. Пойте ему, сербы, песнь свою утройте. Растка. Кто стучится в час полночный в глубине ночного мира, во врата затворенные Святогорского монастыря? Вот прошел уже темный вечер, и немая полночь близко. Отцы святы, затворники, отворите мне ворота. Света жаждет мое сердце и отдыха мои ноги. Утомилось мое тело, ноги от пути ослабли, но окрепла моя воля, что ведет меня сегодня посвятить живот народу, отечеству и свободе. Я презрел дворец свой царский, и корону, и порфиру, и вот нынче света жажду в этом скромном монастыре. Отворите мне, отцы честные, монастырские ворота, и примите царского сына, как своего младшего брата. Заскрипели старые ворота, и сова над ними промелькнула, с криком крылья распростерла и пропала во тьме ночи. На пороге святой церкви, где славится имя Божье, с факелом ярко горящим появился настоятель. Он поднял факел высоко над святой своей главою, с удивлением увидел милое дитя босое. Бледен лоб его высокий, спутаны густые пряди, но божественная мудрость украшает его чело. Взяв за руку его, старец бледный лоб его целует, и сквозь слезы слышен шепот: «Принимаем тебя, чадо, чадо милое!» Пронеслись века, столетия после ночи той чудесной, пронеслись века, столетия, и еще промчится много, но то чадо живо ныне, ибо жива его слава, ибо звали его Растка, сын Немани, святой Савва. Молитва святителя Саввы. Перед престолом Всевышнего святой Савва Бога молит. Бога молит со слезами, Господа за сербов молит. Сербский род, мой милый Боже, в дни последние тяжко согрешил тебе, от тебя отпал народ мой. Но еще остались души, которые тебя любят. Это дети, дети сербов, они тебя, Боже, любят. Старшие впадают в немощь, души их отяжелели. Дети, гимны тебе, Боже, чистым сердцем воспевают. Я за них молюсь, мой Боже, дай им силы, милый Боже, возродить церковь сербскую в твою славу и навеки.